Нет, этот макияж подходит тебе прекрасно. Любой макияж подходит тебе прекрасно. А если ты без макияжа, это тоже прекрасно. И оттого я по утрам тебя так видеть рад. Нет, это платье сидит на тебе прекрасно. Любое платье сидит на тебе прекрасно. А если ты без платья, совсем прекрасно. Это даже самый мой любимый наряд. Ты мне нравишься такой. Ты мне нравишься такой. И такой, и вот такой. И, конечно, вот такой. Знаешь, я любой твоей попе рад.